Глава 14. Я? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Жена? Жена? Скептически поднимаются идеальные брови. В жизни она еще красивее, чем на фото или видео. Ты не похожа на свои фото. А мне Дима сказал, что вы уже все. Мы уже все. Что-то рушится внутри меня, с грохотом разбитого стекла обрушивается в пропасть, в черную дыру внутри. Вакуум засасывает, перехватывая дыхание. И я поднимаю с тумбочки свою орхидею, потом беру ручку чемодана. Мы уже все. И это факт. Я иду в сторону двери, Альбина сторонится и только тогда убирает тест в карман. Но я успела разглядеть на нем результат. Положительный. «А Дима-то где?» Раздается у меня за спиной. «Димы нет», отвечаю чужим голосом. «Теперь точно больше нет». «В смысле нет? Отошел?» Я ставлю орхидею на консоль в прихожей и обуваюсь. Кидаю на Альбину взгляд. Высокая, стройная, в бежевом облегающем платье и замшевых сапогах. Стильная. Очень подходит. Как минимум, это все объясняет или подтверждает. У нее даже ключ от квартиры свой есть. Я уже не знаю, но именно такая женщина подходит по статусу успешному коммерческому директору, красавцу и ловеласу Дмитрию Титову. У каждого черного принца должна быть своя белая принцесса. Красивая пара получится. Мне внезапно становится настолько все безразлично, будто я смотрю на себя откуда-то со стороны. В груди все успокаивается, сердце перестает биться. Полный штиль, тишина и серость, как на улице. Не хватает только мягкого пушистого седого снежка. «Хм, недоступен», — Альбина держит дорогущий телефон возле уха. «Ты знаешь, где он? Со вчерашнего дня не отвечает». «Улетел». Я надеваю свою теплую куртку, смотрю в зеркало на призрак. Но обещал вернуться. «Куда еще улетел? Мы поужинать собирались. Я в Твин Гарден столик забронировала, чтобы отпраздновать. Ей больше поговорить не с кем?» «Я уверена, он тебе позвонит, когда сможет. Я сама вежливость и учтивость». «И очень обрадуется новости. Давно пытались?» «Зачем-то спрашиваю. Получилось ведь наконец-то?» «Давно», — улыбается. «Он очень хотел». «Поздравляю». «Слушай», — чуть улыбается она. «Не расстраивайся ты так. Ну, не срослось, с кем не бывает». Оглядывает с ног до головы. «Найдешь другого. Даже привыкнуть сильно не успела. Дима ведь для тебя слишком...» Водит пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слова. «Лживая тварь?» Спрашиваю спокойно, застегиваю медленно молнию. Смеется, обнажая идеально ослепительно белые зубы. «Ты милашка?» «Нет, слишком сложный. А ты простая. Майбах и Нива, понимаешь? Кортье и Санлайт. Лабутен и резиновая шлепка». «Как образно!» Качаю головой, поднимаю орхидею, беру чемодан за ручку. «Я уверена, где-то там ждет, не дождется тебя второй такой же резиновый шлепанец!» Откидывает блестящие волосы с плеча. С нее разве что золотая пыльца не сыпется. «Ты действительно ему очень подходишь!» Чуть криво улыбаюсь. «Это сложно не заметить!» Довольно светится. «Одного болота, мерзкие твари!» Уже у самой двери слышу из-за спины. «Надеюсь, ты ничего чужого не прихватила? Я позвоню на охрану, попрошу тебя обыскать!» Так же равнодушно, как шла, я останавливаюсь, разворачиваюсь и швыряю в нее орхидею в горшке. Тот разбивается об стену возле ее головы. Альбина взвизгивает и закрывается руками. «Ты больная?» «Кажется, я выздоровела. Мне уже и цветок не жаль. Не одной же мне умирать. Ухожу из квартиры, закрываю за собой дверь, слыша ее голос. «Я в полицию звоню! Это покушение на убийство!» Вообще плевать. А в лифте едет женщина с пустыми глазами, серым чемоданом и без орхидеи. И сердце. Зачем-то торможу возле стойки консьержа в высоком мраморном фойе. «Скажите, а женщина в белом пальто, что сейчас вошла, часто здесь бывала?» «Конечно! Она здесь живет. Вы разве не встретились?» «Она просила сообщить, когда хозяин вернется. Я и позвонил». «Живет», — киваю я своим мыслям. «Живет. Давно, наверное. Очень удобно». «Вам вызвать такси? Дмитрий Иванович просил вам помогать, чтобы вам не понадобилось». «Вы уже помогли. Большое вам спасибо. От души благодарю ничего не понимающего разоблачителя очередной оглушающей лжи. Передайте Дмитрию Ивановичу. Хотя ничего не передавайте. Спасибо за все». Выхожу на улицу и вызываю такси. Стою рядом со своим чемоданом и смотрю, как небо осыпается серостью вниз. Мягкими ледяными пушинками ложится на чистый, идеально ровный асфальт подъездной дорожки. Снежинки ложатся и на мое лицо. Холодные, не тают, красиво. Не знаю отчего, но мне становится легче. Больше не нужно сомневаться и терзать себя вопросами, почему, за что и как он так мог. Правда ли все это или нет? Какая разница? Телефон вибрирует в кармане куртки, и я смотрю на него. Там входящий звонок. «Любимый!» Я сказала, что не буду брать и не беру. Он звонит еще и еще, потом присылает какое-то сообщение. Но и такси подходит. Водитель помогает погрузить чемодан в багажник. Я сажусь в теплый салон и не чувствую рук, когда открываю в телефоне мессенджер. «Ты дома. Я рад». Закрываю нашу переписку, блокирую его номер. Потом в настройках отключу передачу геолокации. «Нет меня больше для тебя». Закрываю глаза и уже начинаю дремать под мерное покачивание машины такси. Снег снаружи, снег внутри. И тишина. Телефон коротко вибрирует, и я сразу для него просыпаюсь. Димы в нем больше нет, а значит, жизнь продолжается. Читаю сообщение от папы, и меня бросает в жар. Дергаю водителя за плечо. «Меняем маршрут. Едем в Боткинскую больницу. Быстрее!»